Глава 22. Следующую неделю я работал, не покладая рук. Чинил узлы энергетической магистрали, менял запчасти у вышедших из строя механизмов и латал прохудившиеся кожухи. Мой запас живчика стремительно уменьшался. Количество помощников под моим руководством становилось все больше, а Стелла засыпала меня уведомлениями. Пришлось не просто починить ПП-88, но и при помощи конструктов разобрать завалы и пробить проходы к соседним ПП. Центр продолжал закидывать меня заданиями, предлагая с каждым разом все более интересную награду. Но я целенаправленно выполнял основную ветку заданий. Моей целью был ключ, а не техобслуживание огромных подземных катакомб. И вообще, за последнюю неделю я узнал столько технических нюансов и починил столько барахла, что мне можно было присваивать звание «почетный инженер пустыни». Но были и положительные моменты. На шестой день безостановочной работы я добрался до южного ПП, который носил гордый порядковый номер 84, и выполнил задание по ремонту узла связи. Про мои путешествия по полузаваленному тоннелю я когда-нибудь напишу книгу. Было нереально страшно и атмосферно, что ли. Груда песка, кости, ржавые клинки и обрывки кольчуг. Давным-давно здесь случилась лютая сеча. В какой-то момент мне даже захотелось попробовать себя на поприще археолога, но я быстренько выкинул эти мысли из головы. В общем, поставив в строй всех найденных конструктов и разорив все склады, я каким-то чудом к концу недели сумел починить Стеллу связи, за что и получил долгожданный ключ, бесплатный сеанс связи и приглашение в центр. Внимание! Финальное подзадание номер 63 «Восстановление автономности дальних ПП» выполнено. Награда «Ключ». Внимание! Для выполнения задания «Старший администратор» явитесь к центральной стеле. Внимание! Под вашим руководством 108 из неизвестного количества конструктов. Из них 24 конструкта У. Конструкты У жутко походили на паучков-разведчиков, но были абсолютно безоружны. Вместо этого они представляли собой ходячие ремонтные наборы и благодаря размерам и мобильности могли устранять повреждения узлов, скрытых под каменными плитами. Вообще, если бы не эти конструкты-умники, я бы так быстро не справился. Помимо ключа, я обзавелся несколькими комплектами ремонтных наборов, десятком запасных обоим для лазерного пистолета, просроченным сухпайком и разряженным накопителем. Но самым ценным, что мне досталось за неделю трудовых подвигов, был навык «Друг механизмов». Друг механизмов. Плюс 20% к ремонту, конструкты не атакуют первыми, свободная рекомендация, выносливость механика. Свободная рекомендация позволяла рекомендовать одного инженера для выполнения ремонтных запросов центра. Ну а выносливость? Увеличивала выносливость. Ни описания, ни процентных прибавок к этому бонусу не полагалось. Будто он был не от мира сего. Впрочем, думать об этом времени не было. Больше всего меня в данный момент интересовала связь. Неделя подходила к концу, а значит, Оут уже беспокоился. Он хоть и знал, благодаря духовной связи, что я жив и здоров, но все же волновался. В общем, свой единственный звонок другу я решил сделать именно ему. Отремонтированная мной Стелла связи в два раза превышала размеры стандартной Стеллы, и я, признаться, несколько мандражировал. Внимание, выберите адресата, список доступных амулетов, раскрыть. Удивительно, но в списке были все, с кем я хоть раз пересекался. Начиная от нашей поварихи, про которую бездна показала мне неприятное видение, до Норта. А вот Якова Ивановича, Громова и Гонди в списке не было. Либо они каким-то образом умели блокировать свой амулет, либо... даже не знаю. Решив не тратить время на ерунду, я выбрал Оута, который, кстати, как и прочие ближники, находился вверху списка и... нажал вызов. «Какого ксура?» Передо мной появилась призрачная фигура Оута, схватившегося за свой амулет. «Что за...» «Оут, это я!» Капитан, а точнее воевода, находился в командном шатре и, видимо, работал над картой. «Ох, твою ж!» — капитан уставился прямо на меня. «Как ты это сделал? Луч прямо из амулета бьет!» «Потом покажу», — отмахнулся я. «Как дела?» «Так», — Оуд хоть и находился в состоянии шока, но быстро взял себя в руки. «Сколько у нас времени?» «Не знаю», — честно признался я, — «но вряд ли много». «Судя по тому, что амулет греется и как будто бы тянет из меня силу, то да», — кивнул воин. «Начну с краткой сводки?» «Давай», — согласился я. «Как там наш поход?» «Отлично!» — Оуд тут же повеселел. «Ты не поверишь, но нас тут чуть ли не с цветами встречают. Серебряные за головы хватаются и только живчиком спасаются». «Бездна?» — скривился я. «Ужас просто», — подтвердил Оуд. «Поначалу ничего было, а как с дружинами Прокудина-Горского и Толстого соединились, так и началось. Толстовские погранцы демонологов на каждое подозрительное место тянули. Те поначалу фыркали, а потом запрос на подкрепление в град послали». «Все так плохо?» «Судя по всему, бездна пустила в княжествах свои мерзкие белесые корни». «Не то слово. И самое удивительное, что все это происходило у нас под носом». Оуд был не на шутку раздражен. «Представляешь, целые села с этой мерзостью». «Женщины, старики, дети?» — со вздохом уточнил я. «Эх!» — Оуд тяжело вздохнул и махнул рукой. «Кого смогли, забрали. Кого нет, сожгли. Мы вышвырнем сию пакость из этого мира», — пообещал я. «Однозначно», — мрачно кивнул Оуд. «А тех, кто ее сюда пустил, я самолично порешу». Что с городом, я решил сменить тему, глядя на наливающегося дурной кровью Оута. «У них карантин». Воин немного успокоился. Местные родовичи, несколько дворянских семей довольной общины, отказались выполнять распоряжение регента и выгнали из города регента и его подпевал. «Вы же наладили с ними диалог». «Обижаешь», — хмыкнул Оут. «Они готовы открыть нам ворота, но только после того, как мы зачистим все княжество от этой белесой пропасти. А регент?» «Засел в загородной резиденции», — воин мрачно улыбнулся. «Штурм через 2 часа». «Отлично», — кивнул я. «Когда закончите, действуем по плану». «То есть», — Оут нахмурился, — «как мы договорились с Ирго?» «Да», — я кивнул. «Берем под свой контроль Игоревское, а потом и Алексеевское. У Фила и Крис есть месяц, чтобы организовать единое экономическое пространство и открыть филиалы нашего банка». «Вот пусть они и занимаются», — проворчал Оуд. «Мне и так еще морскую торговлю налаживать». «У Крис должны быть связи среди торговцев», — подсказал я. «Выберите надежного человека, а лучше несколько, и поставьте его над нашим торговым флотом». «Хм...» «Ладно», — я сделал вид, что смутился. «Над нашим будущим торговым флотом. Как дела с набором рекрутов?» «Что братство, что серебряные нарадоваться не могут», — Оуд довольно улыбнулся. «Пока что побеждают демонологи». «Обязательно снимите штурм поместья на Макрисы», — посоветовал я. «Паладины с 6-ствольными пулеметами будут смотреться шедеврально». «Если попросить магов их прикрыть», — задумчиво протянул Оуд, «и усилить угами во главе с... Михаилом...» «Да, звучит как отличный план». «Как дела у... Михаила?» «Я решил подстраховаться и, как и Оут, не называть Бруно Бруно». «Отлично», — заверил меня воин. «Вчера толкнул замечательную речь про честь, силу и свободу, не то воли, не то выбора. Горожане впечатлились». «Ну и здорово», — с облегчением кивнул я. «Прокудин-Горский и Толстой?» «С Толстым проблем нет, работают на совесть. А вот второй...» «Хочет возглавить атаку на поместье?» — предположил я. «Уже высчитывает долю своей добычи», — поморщился воин. «Оут, он нам нужен». Я требовательно посмотрел другу в глаза. «Рано или поздно наступит момент, когда против нас выйдут такие же ребята, как мы, которым хорошенько промыли мозги и кинули на убой». «И», — мрачно уточнил Оут, который понимал это не хуже меня самого. «И тогда в дело вступит кавалерия Прокудина-Горского, но...» «За двойную долю добычи он не устоит», — я покачал головой. А там мы и жизни наших ребят сбережем, и образ нехороших вторженцев будет ассоциироваться именно с кавалеристами. А мы в это время... А мы поможем, твердо ответил я. Будем биться до последнего белесого пятна. Игоревские уже сообразили, чем им грозит бездна, и с ними мы договоримся. Может, если получится, и их князя на ноги поставим, что до алексеевских. Я понимал, что второй раз нам вряд ли повезет, и дело закончится большой кровью, но других путей решения проблемы не видел. Только если подключить Макса, чтобы кто-нибудь открыл нам ворота города изнутри. «Макс пока занят», — вздохнул Оут. «Но я передам Жижику. Макс его вроде как обучает своей науке». «Жижик — это хорошо», — согласился я. «Ему в помощь Жилика, и у них двойная сила получится. Двойное жо». Оут коротко хохотнул и кивнул в ответ. «У нас тоже парни пару раз их путали по именам. Жижик бесится, а твоему хитровану хоть бы хны. Ну, пусть тогда займутся прибрежными городами. Глядишь, и обойдемся малой кровью». «Подумаем», — кивнул Оут. «Кстати, а чем таким Макс занят?» — вспомнил я. «Ностальгия его замучила», — хмыкнул Оут. «Ностальгия?» «В Остроге он», — пояснил воин. «До сих пор?» «То, что Макс отправится в Острог, я знал, но у него было вполне себе конкретное задание, и я рассчитывал, что он уложится за 3-4 дня». «Там вышли некоторые сложности», — поморщился Оут. «И нам, скорее всего, придется разделиться». Острог находился в горах, условно на стыке трех княжеств, но для того, чтобы туда заглянуть, придется сделать значительный крюк. «Разделяться не надо», — я покачал головой, припоминая карту. «После Игоревского идите в Острог, оттуда на северный порт Алексеевских. Начнем зачистку от бездны не с севера, а с юга». «А восточники?» — тут же нахмурился Оут. «Там, во-первых, река», — я загнул палец. «А во-вторых, пусть алексеевские посидят под осадой. Сговорчивее станут». «А ведь и вправду», — Оут посмотрел на карту. «Главное, чтобы захватить не успели». «Поставь задачу двойному жо», — предложил я. «При необходимости пусть принимают на службу наемников и помогут городу выстоять». «Сделаем», — кивнул Оут и покосился на свой амулет. «Греется». «Закругляемся», — кивнул я. «С остальными все в порядке». «Гимназисты в порядке», — принялся перечислять Оут. «От золотого меча приходят письма зрителей и подарки. Воины тренируются каждый день. Добровольцев сплачиваем. Пока что ни одного дезертирства». «Отлично». «Мирон вчера очередной протез сделал. Торжественно вручили его одному из ветеранов, из тех, кто согласился молодняк тренировать». «Молодцы». «Славик скоро целую армию конструктов соберет. Ольга ежедневно с твоими одноклассниками магией занимается». «В общем», — я довольно улыбнулся, — «все идет по плану». «Да», — согласился Оут. «Сможешь на связь недели через две выйти? К тому моменту, по идее, разберемся со Строгом и возьмем Северный порт». «Постараюсь», — кивнул я, — «но не уверен. Но ты знаешь, если со мной что-нибудь случится, просто действуйте по плану». «Не каркай», — поморщился Оут. «Ладно», — хмыкнул я. «Кстати, скажи Славику, чтобы был готов в любой момент отправиться в путь». «В путь?» — не понял Оут. «Тяжело объяснить», — я со вздохом посмотрел по сторонам. «Просто пусть будет готов, а как получит приглашение от центра, пусть немедленно соглашается». «Ты все-таки его нашел», — расплылся в улыбке Оут. «Ты в курсе про центр?» — в свою очередь удивился я. «Миш, я 10 лет на заставе провел, каких только байк не услышал про пустыню за это время. А уж сколько дворянских отрядов шестеренками на гербах ушло в пустыню и не вернулось. Ты там поосторожней, ладно?» «Все непременно», — кивнул я, видя, что Оут уже едва заметно морщится, а его амулет чуть ли не дымится. «До связи». Разорвав связь, я покачнулся. Выходит, энергию Стелла тянула из меня и, соответственно, из Оута. Но это, по сути, была ерунда, всяко лучше, чем кровь. Уж то-что, а пару минут слабости за сеанс связи с Оутом я как-нибудь переживу. Главное, что кампания началась успешно. Серебряные подошли к борьбе с бездной серьезно, а само княжество измотано хищническим правительством регента. Бьюсь об заклад, этот тип вывез из княжества все, что только можно, и заключил самые невыгодные контракты. Но ничего, скоро Крудау доберется до бухгалтерских грозбухов княжества и наведет там порядок. Вообще, боевое столкновение с жителями столицы Игоревского было самым слабым местом в моем плане. Жутко не хотелось биться с ни в чем не виновными людьми. Да и освещение в Золотом Мече было бы в таком случае не в нашу пользу. То ли дело сейчас. Возьмем княжество. Оут, если выйдет, поймает регента и вытащит из него все, что тот знает, в особенности тайники, нычки и банковские счета. Наследство Бандо подходит к концу, и нам пока что жизненно необходимы такие вот вливания. Да, отдает Робин Гудщиной, но в этом отношении я свое мнение не менял. Лучше уж я заберу все нечестно нажитые средства и вложу их в развитие княжеств, чем какой-то предатель как княжества, так и рода человеческого будет жить в своем замке где-нибудь на западе или на юге. Помимо этого регента, у Макса есть целый список причастных, и хотят они или нет, капиталы этих оборотней послужат благу. Себе я не возьму ни копейки, зато княжество свяжут хорошие дороги и появятся больницы, школы, воинские казармы и пасеки. Обещания, данные предкам, я нарушать не собирался. Ну а раз у ребят все в порядке и нет необходимости в срочной эвакуации, то я пока займусь путешествием к центру пустыни. Вот только для начала немного вздремну. Пить очередной живчик я не стал, завалился в примеченный ранее технический отсек, закрыл за собой дверь и вылез из уга. Хорошенько помылся, не жалея воды из фляг, убрал в пространственный карман несвежее белье. Оделся в мундир, без которого уже чувствовал себя голым, и развалился прямо на полу. В идеале нужно было еще надеть костюм пилота разведуга, но это не очень комфортно. Одно дело, когда ты находишься в уге, и тебе ежесекундно угрожает смертельная опасность. Другое — по-человечески вздремнуть. Вот только когда я уже сладко позевывал, готовясь провалиться в долгожданный сон, как по полу прошла заметная дрожь вибрации, а передо мной появилась надпись: «Внимание! Центральная стела порога запрашивает подкрепление».